Глава 48. Будущий Экатаон. Часть 1. Бивший в колодец свет приобрел тошнотворный розовый оттенок, безмолвный маркер того, что прошло несколько часов. Не так давно разнесся и угас в ветвях сосен и ели очередной колокольный звон. Начиналось какое-то важное для общины событие. За это время Еву дважды стошнило, и оба раза после того, как ее чуть не коснулись похотливые лапы. Лина с воплями перехватывала каждого, кто пытался пройти мимо нее. Ева не возражала. Женщина-криминалист, и без того напоминавшая плотно сбитую богиню безразличия, теперь словно раздулась. Ее руки, ноги, живот и груди припухли, что было неудивительно, учитывая, что им приходилось постоянно пребывать в движении. Она, словно безумная, сверкая глазами, бормотала о каких-то сиренах. Ева пыталась забыться, но ей больше не удавалось уйти в себя. Реальность не давала вырваться в мир грез. Где-то в туманном сознании бродила надежда на спасение, но она была ничтожно мала. Мелькнула мысль, словно вспыхнула и перегорела лампочка, что все это вымысел. Но не яма, а сама жизнь Евы на материке. Она никогда не рождалась в Кими. Матери, работавшей в церковной лавке Успенского собора, стоявшего в начале Минина, у нее тоже никогда не было, как и отца, знавшего ходовую часть вагонов лучше, чем собственную родню. Всего этого не существовало, потому что в мире имелся только кусок мяса по имени Ева, и этот кусок рано или поздно попробуют псы. Где-то, словно вдалеке, раздался смех, горький, как семена льна, и Ева поняла, что все-таки провалилась, уплыла в мир фантазий. «Привет, шляпник! Мы сегодня будем пить чай или как?» Она только сейчас заметила, что после колокольного звона количество желавших спуститься в яму уменьшилось, но для непоправимого хватило бы и одного. Но смех не был фантазией, это точно, хотя бы по той причине, что он принадлежал Вирпе, заглядывавшей в колодец. Ее черная шляпка с лентами покачивалась в такт горловым вибрациям. «Красная май хочет тебя, детка!» — сказала Вирпи с глубокой и неподдельной заботой. Смотрела она только на Еву. — Хочет, малышка, но как женщина ты ему уже не нужна. Еву захлестнул ужас. Перед мысленным взором встали затравленные недоженщины, отмывавшие ее и Лину в той чудовищной бане. В глазах какого-то парня с нежным лицом, маячившего наверху, вспыхнула приглушенная страхом ярость. «Нет, не у парня», — поправила себя Ева. Даже ее внутренний голос звучал измученно и жалко. У женщины, которую признали негодной на эту роль. У Экатаона. «Я не хочу! Слышите? Не хочу!» — выкрикнула Ева и разрыдалась. «Только попробуйте достать меня отсюда!» Попасть в колодец, как и выбраться из него, можно было только одним путем. По почерневшей, но все еще крепкой лесенке. Но кто сможет тащить по ней брыкающуюся женщину? А она будет брыкаться, Ева не сомневалась в этом. К ее ужасу, за которым последовал новый поток рыданий, на дно колодца, раскручиваясь, упала веревка. На ее конце находилась странная петля-ремень, больше подходившая для отлова бродячих собак. Ева рванула было за помощью к Лине, но остановилась, заметив ее холодный плавающий взгляд. Сопевшая парочка не разлепилась даже для того, чтобы отпихнуть ее. Первым в колодец спустился парень, явно страдавший от проблем с позвоночником. За ним на покрытый соломой пол ступил какой-то тюфяк в клетчатой рубашке. «Я сам», — сказал парень. «Как скажешь, Юсси». Тот, кого назвали Юсси, накинулся на взвизгнувшую Еву и повалил ее. Она грохнулась на живот. В легких от удара вспыхнула боль, она с криком развернулась, беспомощно и бестолково молотя кулаками, и пропустила момент, когда на ее правую ногу надели ремень-петлю. Мир неожиданно перевернулся. У щиколотки словно свелась огненная змея, стиснувшая добычу. Потолок, на котором стояли ее обидчики и занималась любовью Лина, начал отдаляться. К собственному стыду Ева почувствовала, как ее ягодицы и все остальное попали на всеобщее обозрение, сверкая и бросаясь в глаза. «Я дочь Саргула!» — выкрикнула Ева, борясь с ужасом и тошнотой. Она попыталась ухватиться за гладкие стены колодца. Тщетно. Сообразила, что может лишиться очков, вцепилась в них. «Если со мной что-нибудь случится, вы все сгорите этой ночью! Заживо! Я проклинаю вас, сукины вы дети! Слышите? Проклинаю!» Она еще продолжала кричать, но уже нечто бессвязное, когда ее, наконец, вытащили из ямы. В водовороте из рук, хвои, земли и красновато-зеленых теней Ева заметила сочувственный взгляд, а потом этот взгляд исчез во всеобщей мешанине. Ева не сразу поняла, что ее потащили по улочкам. Наконец девушку приволокли к какому-то амбару. Одного взгляда хватило, чтобы понять, чем занимались в этом черном строении, насквозь пропахшем медикаментами. У дома напротив сидел паренек с огромной рыжеволосой головой. Он отвлекся от изготовления факелов и уставился на Еву глупыми глазами с ясным взглядом. Застенчиво улыбнулся. Откуда-то выплыла Вирпи. Видимо, и эту унизительную процессию возглавляла она. «Добро пожаловать в Виатриум, дорогой мой Акатаон», — произнесла она с ледяной улыбкой. «В этом месте ты станешь собой». Двери амбара с треском распахнулись. Часть вторая. Из книги Сирены Амая «История шокирующего расследования». Ярослав Даргун, издательство «Черная древесина», 2023 год. Страница 242. Надо признать, дети Амая имели множество нездоровых пристрастий, но среди них нашлось место и вполне обычному – тяге к заимствованию слов. Нас интересует так называемый Иатриум. Что представляет собой это дьявольское место, мы уже выяснили, но что означает само слово «Иатриум»? Филолог и лексикограф, еще одно словечко не для всех, Мария Антонова, руководитель кафедры классическая филология МГУ имени И.И. Срезневского, была столь любезна, что согласилась помочь разобраться с этим вопросом. По ее словам, Иатриум является производным от Иа и, соответственно, Атриум. Иа, как могло некоторым показаться, не имеет никакого отношения к информационным агентствам, истребительной авиации или ослиному крику. Эти две буквы в переводе с древнеегипетского означают гармонию и равновесие. Вероятно, дети Амая тоже придерживались этих состояний, как психопаты, которые пытались сделать так, чтобы два оголенных провода под напряжением были одного размера. Слово «атриум» восходит к латыни и в своей первоначальной ипостаси означает «помещение, почерневшее от копоти». Но здесь, по заверениям Марии Антоновой, речь, скорее всего, идет о древнеримском жилище, точнее, об одной части этого жилища, о той, которую называют «местом сна матери семейства». А теперь служим вместе Иа и Атриум, немного поразмыслим и получим некое жуткое место, в котором мать либо олицетворяла, либо творила гармонию, перекраивая своих детей в соответствии с законами кровожадного башка. Намек же на почерневшие стены более чем отражает реальность, настигшую детей Амая. И знаете, что сказала по этому поводу единственная выжившая из всей общины? Что Сима Ильвис сумел насладиться даже такими черными душами, как наши.